Глава 18. Во всей этой ситуации меня раздосадовало только одно. Еще одна ночь без сна. Плевать на этих убийц, от которых я при желании могу избавиться одним взмахом меча. Плевать на чуму, которую я могу без особых проблем парировать своим стерильным полем. Я даже насчет предстоящего разговора с князем не переживаю. Поговорим с ним, обсудим возникшую проблему. Если вдруг меня кто-нибудь решит оклеветать, и я окажусь в опасности, мне хватит сил сбежать из города. Хуже всего другое. Стоило мне добраться до города, и мне тут же начали портить строго отлаженный режим сна. А он, между прочим, здорово помогал мне поддерживать стабильно высокий уровень маны. На Астея было совершено покушение, оторопел Неклюд. Черт бы подрал этих поганых наемников! У нас и так вот-вот сгинет половина населения, а они пытаются еще сильнее его сократить. Астей — единственный, кто удерживает нас от распада. Зря Неклюд заговорил об этом при мне. Учитывая, что я представляю интересы торговцев, рассказывать мне об этом точно не стоит. Мы же теперь гарантированно откажемся от идеи заключать торговый союз с камноицами. Видимо, писарь просто не может выдержать навалившийся на него стресс. Люди вокруг мрут, как мухи. Вот у него и не осталось сил мыслить наперед. Неклюд решил направиться к князю вместе со мной. Я подождал несколько минут, пока старик одевался. Все это время он метался по своему дому в длинной ночной сорочке. Зрелище было бы до одури комичным, если бы в коридоре не валялось несколько трупов. Вскоре наша группа была готова выдвинуться к замку, в котором обитал князь Астей Черный. Интересно. Почему его прозвали Черным? Это ведь явно не фамилия. Скорее всего, это народное прозвище, которым одарили местного правителя. Можно подумать, что князь занимается темной магией, или, что хуже, является каким-нибудь некромантом. Но на самом деле все куда проще. Часто такие прозвища дают правителям, опираясь на события, которые в этот момент происходят в их государстве. Наверняка Черный – это отсылка на эпидемию чумы, на Черную смерть. Вряд ли князь виновен в том, что его люди мрут от этой заразы, но в историю он войдет именно под таким именем. «Лад, я бы посоветовал тебе обмотать лицо вот этими тканями», — посоветовал мне Клюд. Старик указал рукой на бадью, от которой разило чистым спиртом. В ней замачивались рваные тряпки. «В этом нет необходимости», — прямо сказал я. «Мне, как целителю, ваша эпидемия не страшна». «Даже так?» — искренне удивился писарь. «Что ж...» Но я все же вынужден настаивать, иначе нас могут не впустить в замок. — Ну, раз так, накину эту тряпку прямо перед входом, — ответил я. — Какой мне резон дышать спиртом? — Ничего хорошего в этом нет, только слизистую бронхов лишний раз потревожу. Спорить со мной Неклюд не стал. Так уж вышло, что напавшие посреди ночи убийцы сыграли мне только на руку. До этого момента меня считали обычным юнцом, целителем, у которого даже меч отбирать не стоит. «А что может сделать молодой целитель?» Так они думали. Но сильно ошиблись, когда увидели, что я вышел целым и невредимым из схватки с тремя обученными бойцами. Картина улиц Камновицы удручала. Они пропитаны смертью. До посещения этого города я и подумать не мог, что смерть может иметь свой запах. Работая врачом, я много чего повидал. И тяжелые гнойные заболевания, и трупы, которые пролежали в квартире больше нескольких недель. Но то запах разложения, запах гниения. Здесь атмосфера совершенно иная. От системы постоянно приходит сообщение о биологической угрозе. Воздух пропитан парами от гниющих тел, а вместе с ними перемещаются и бактерии. Паршивое же местечко. Часто бывает, что в фильмах или книгах сильно преувеличивают черты разных эпох. Но, оказавшись в Камновицах, я понял, что в моем мире еще сглаживали углы. Никакой гипертрофии. Чумной город – самое страшное место, в котором я когда-либо бывал. Причем страшно мне не за себя. Страшно от того, что маленький микроорганизм может превратить цивилизованный город в нечто подобное. Крысы повсюду. Я уже смирился с тем, что у меня под ногами их целое море. Они несутся волнами куда-то в другую часть города. Игнорируют людей, которые их топчут. Тот же Неклюд только что случайно наступил на одну из крыс и в ужасе вздрогнул, услышав мерзкий хруст. «Не знаю, о чем нам предстоит говорить с князем, но своих людей я сюда не пущу. Плашмя лягу, но не позволю скитальцам сунуться в этот город. Себя я уберечь от заражения могу. Но следить за тем, чтобы весь наш караван не подхватил чуму... Нет. Брать на себя такую ответственность я точно не собираюсь. У входа в замок я все же накинул пропитанную спиртом тряпку. Нас пустили без лишних вопросов. Видимо, Астей Черный очень уж жаждал встречи со мной. Оказавшись внутри, я все же скинул с себя зловонную ткань. Звучно чихнул, отчего все мои спутники разом вздрогнули. «Не беспокойтесь, я здоров. Просто не переношу, когда мне в нос затекает спирт», — объяснил своим спутникам я. Астей ожидал меня не в своем зале для приема граждан. Князь находился в небольшой комнате с круглым столом. Видимо, здесь обычно проходит заседание городского совета. Стражники впустили нас неклюдом внутрь, а затем заперли дверь. Кроме нас с писарем в комнате было всего два человека. Сам князь и мужчина в черном балахоне. Если не ошибаюсь, именно в таких одеждах ходят чумные доктора. Отличается он от остальных только тем, что на его лице нет узнаваемой маски. Более того, под капюшоном его лицо и вовсе разглядеть невозможно. Князь Астей Черный оказался худощавым мужчиной средних лет, не молод и не стар. Но в его щетине и коротко стриженных волосах уже затесалась седина. «Так это и есть тот самый посол от торгового каравана?» Астей указал на меня взглядом и задумчиво поскреб пальцами по короткой щетине. «Да, княже!» Почти поклонившись, кивнул мне Клюд. «Вам уже доложили, что случилось в моем доме?» «Да». «Мне уже рассказали, что гость оказался полезнее четырех наших стражников вместе взятых». «Оскорбительно признавать, но это факт». Недовольно хмыкнул Асты. «Садитесь, чего встали?» «Давайте знакомиться. Думаю, мое имя тебе уже известно». Последняя фраза была обращена ко мне. «Известно, княже». Усаживаясь за стол, ответил я. «Мое же имя Лад. Сын Добромира». Мы с соратниками прибыли из королевства Кагария, чтобы заключить торговый союз с королевством Арадон. Но, как выяснилось, Арадон остался, а королевство не дотерпело до нашего прибытия. «Арадон! Тьфу!» Князя, кажется, разозлило одно лишь это слово. «Ты даже не знаешь, о чем говоришь, парень!» «Арадон — проклятые фанатики, помешанные на своих богах. Именно из-за их церкви развалилось все наше королевство». Мы уже несколько лет бьемся с ними и с другими княжествами. Брат пошел на брата. И, как говорят мои шпионы, именно арадонцы наслали на нас этот мор. Домолились, ублюдки. Заразили нас этой хворью, но не догадались, что она может без каких-либо проблем перебраться через границы. О-о-о! Так и остальные княжества тоже охвачены чумой, поинтересовался я. Чумой? Повторил за мной князь. Если ты о хворе, то мы называем ее иначе — чернь. И да, все пять княжеств, которые когда-то входили в состав одного королевства, теперь поражены этой дрянью. Как интересно. И зачем он мне все это рассказывает? Вызвал меня, чтобы прочитать лекцию о событиях последних трех лет? Вряд ли. За каждым словом кроется мотивация. Скорее всего, Астей Черный хочет настроить меня против своих врагов. Не хочет, чтобы мы начали торговаться с ними, а потому не стоит верить каждому его слову. Жаль, что чтением пульса я его никак проверить пока что не смогу. Для этого нужен более тесный контакт. «Не сочтите за оскорбление, но все это лирика, княже», — заявил я. «Вы ведь не за этим меня сюда позвали. Как я понял, на вас этой ночью напали те же люди, что и на меня». «Воистину!» — хмуро кивнул он, затем отхлебнул из кубка и с грохотом поставил его назад на стол. Падшие сволочи! Сборище вероломных недоносков, которые готовы навредить кому угодно, лишь бы получить хорошую плату. Они упиваются этой войной, упиваются эпидемией и не принимают чью-либо сторону. Могут пойти против любого княжества. Вы описываете их как самую бесчестную гильдию. Однако же их поступок вас удивил, подметил я. Что вдруг изменилось? Ранее они не совершали на меня покушений, даже не пытались приблизиться к замку. Но все изменилось, когда в этом городе появился ты, сын Добромира. «Камень мой огород?» — пожал плечами я. «И что теперь? Хотите сказать, что я в чем-то виноват?» «Не утверждаю. Тебя тоже пытались убить, как и меня, и благо нам обоим удалось отбиться. Кстати, князь посмотрел на мои ножны, а затем перевел взгляд на Неклюда. Ты что, уложил чужеземца спать в своем доме и даже не забрал его оружие? Как он одолел наемников? Все так, княже. Неклюд с трудом сглотнул застрявший в горле ком. Но он ведь обычный целитель. Вы посмотрите, какой он хилый. Разве мог бы он? Тебе повезло, Неклюд. Повезло, что чужак порубил наемников, а не тебя. Простой целитель. Остей нервно усмехнулся. Не такой уж и простой, раз оказался сильнее наших солдат. Я не представляю для вас никакой опасности, спокойно произнес я. Более того, я прошу вас открыть мне ворота. Я уйду из вашего города и больше сюда не вернусь. А? Князь с Неклюдом одновременно повернулись ко мне. Лишь человек в капюшоне продолжал молча слушать нашу перепалку. Даже не пытался встревать в разговор. Странный тип. Но я не чувствую в нем никакой магии. Вряд ли мне стоит его опасаться. «Куда это ты собрался?» – удивился князь. «Мне доложили, что ваш караван собирается провести переговоры на тему заключения торгового союза. Тебе придется ждать до утра, чтобы наша встреча состоялась». «В том-то и дело, княже, что мы с вами торговать не будем. Я увидел достаточно. Буду говорить прямо. Какой теперь смысл юлить? Если мой ответ их не устроит, сбегу. Ваш город вот-вот вымрет из-за эпидемии черни», — продолжил я. «Мы не собираемся тащить эту инфекцию в свои земли. А ты, стало быть, принимаешь решение за весь свой караван?» — насупился Алстей. «Я единственный целитель в нашей группе, и моя задача — следить за здоровьем своих соратников. Если я скажу им, что ловить здесь нечего, они отступят. Так что в этом вопросе у меня абсолютный авторитет». Ненадолго в зале повисла гробовая тишина. Очевидно, князь был сильно заинтересован в моих способностях и в том, что может предложить ему караван Вацлава. Ведь это может перевернуть ход многолетней войны. «Знаешь что? А давай-ка лучше отложим этот разговор до завтра. Я хочу переговорить с теми, кто командует вашим караваном», — взъерепенился князь. «Мнение целителя меня слабо интересует, если разговор идет не о моем здоровье. Лучше объясни мне, почему наемники пришли за нами обоими в одну ночь?» «Вы меня об этом спрашиваете, княже?» Я искренне рассмеялся. «Ну что за абсурд? Еще сутки не прошли с тех пор, как я впервые прибыл в ваше княжество. Вы думаете, у меня есть ответ на этот вопрос? Скорее уж, вы можете объяснить, почему ваши местные наемники вдруг так резко ополчились на появившегося в городе целителя?» «Пока что умолчу, что меня хотели похитить, а не убить. Эту информацию лучше приберечь на потом. Тем более пойманный мной звяга рано или поздно расскажет солдатам цель своей миссии». Астею Черному явно не нравилось, что я позволял себе разговаривать с ним в свободной форме. «Дворяне! Что с них взять? Им нужно кланяться, покорно просить выслушать свое мнение. Но мне сейчас не до этих игр». Князь покраснел. Собрался уже что-то выпалить в ответ. Но в этот момент слово взял единственный человек, который на протяжении всего нашего совета молчал. Человек в черной рясе. «Княже, позволите мне поделиться своим мнением?» – прошептал мужчина. «Думаю, мне есть что сказать нашему гостю. Да и вам тоже». «Странно. Шепчет он уж больно громко. Выходит, это даже не шепот, а просто голос у него такой. Я моментально подключил диагностический взгляд на свой страх и риск. Я не мог знать наверняка, умеют ли местные определять, пользуюсь ли я магией. Но тем самым я в очередной раз подтвердил, что таких артефактов у жителей Камновицы нет. Странно получается. Огненные копья, которые можно сравнить с огнестрельным оружием, они изобрести смогли, а чужую магию пока что улавливать не научились. Выходит, во всех поселениях и королевствах есть свои недостатки и преимущества. Хорошо, что я взялся проводить эти тесты до прибытия Яволода и Вацлава. Если эта встреча все-таки состоится, тогда мне точно придется пользоваться своей магией вовсю. — Так говори, Юрга! — обратился к своему таинственному советнику князь. — Чего же ты молчал все это время? — Уж твое мнение нашему гостю точно будет интересно услышать. — Ах да, прости. Я ведь забыл тебя представить. Князь перевел взгляд на меня. Юрга — главный из наших врачевателей. Очень образованный человек. Я всегда обращаюсь к нему за советом, когда требуется помощь не только в вопросах здоровья, но и... Княже, позвольте я сам объясню. Юрга перебил Астея. Надо же. И ведь князь на это даже никак не отреагировал. Значит, главному врачевателю позволено и такое? Любопытно. Юрга приподнял капюшон так, чтобы мы могли увидеть его лицо. Передо мной предстал обезображенный мужчина, причем очень молодой. Система уже сообщила, что ему не больше 25 лет. Однако, глядя на его лицо, сказать о возрасте довольно трудно. Шрамы, сеть морщин, воспаленные белки глаз. Что же так изувечило столь молодого человека? Неужто... «Не пугайтесь моего лица», — попросил Юрга. «Я здоров. С недавних пор. Пока что я единственный человек, которому удалось излечиться от черни». «Это что еще за бред? Он что же, хочет сказать, что пережил и кожную форму бубонной чумы и смог полностью себя излечить? В условиях средневековья?» «Вот так поворот. Как-то мне не верится, что его лицо обезображено именно чумой». Дело в том, что в средневековье чуму, можно сказать, не лечили вообще. Пытались вырезать или прижигать чумные бубоны, занимались кровопусканием, наносили мази. Но все это не несло никакой практической пользы. Единственное лекарство от этого заболевания – антибактериальная терапия. Антибиотиков здесь нет, как не было их и в средневековую эпоху моего мира. Я, конечно, могу допустить, что Юрга смог спасти себя с помощью зелий или артефактов. Но это еще нужно доказать. Магией он точно не владеет. Рад знакомству, Юрга, кивнул я. У меня созрел вопрос, который я хотел бы тебе задать. Раз ты смог излечить себя самого, то почему же до сих пор не взялся за искоренение черни среди граждан Камновицы? Это не имеет никакого отношения к теме нашего разговора. Перебил меня князь. Вот как? Прищурился я. Что ж, ладно. Тогда не буду лезть в ваши дела. Я ведь всего лишь целитель. Смертельные заболевания меня уж точно никаким боком не касаются. Мой сарказм начал бесить князя. Но Юрга снова взял слово. Лад, я могу ответить на многие твои вопросы. Нам нужно поработать вместе. Совсем немного, заявил он. Заодно узнаешь, зачем сюда явились эти наемники. Юрга, я ведь и сам до сих пор не знаю, что они здесь делали, не выдержал князь. «Может, для начала расскажешь мне?» «При всем уважении, княже, это нужно знать всем присутствующим», — прохрипел врачеватель. «Предлагаю пройти в мою рабочую комнату. Вы сильно удивитесь, когда поймете, зачем сюда наведывались эти люди». Сам того не желая, я опять ввязался в интриги, которые лично меня никак не касаются. «Но упустить шанс посетить лабораторию Юрги не могу. Как врач и как ученый я должен увидеть, чем занимается этот мужчина». Сдается мне, что его открытия меня очень сильно удивят, или наоборот, жутко разочаруют.